Ночь на 4 августа. Вечером температура 71 градус. Душно, сыро. Тянущая боль в солнечном сплетении скоро прошла, после того, как легла в постель. Жар в конечностях не томил и скоро заснула. Утром голос владыки «Храни здоровье только!» задремала и услышала, просыпаясь, свой ликующий голос, вызвавший сильное сотрясение. «Я победила в себе!» Голос владыки «Ты несешь тайну мира!» Днем температура 81 градус в тени. Заметила отек левой ноги, весь день были мураши в ноге. Была вся семья Фильбусов, утомили, приняла мускус. Вечером беседа, возможно ли бесцельное существование человека. Победила, истина победила. Но что же я победила? Скажет сердце. Воздействие новых лучей проникает по назначению. Тебе, носительница сокровенного будущего, шлем нашу мощь на завершение пути земного. Шлем нашему Фуями мощь руки нашей. Вам радость. Майтрея с явлением поручения спешит. Да, да, да. После беседы ощущала боль в солнечном сплетении и довольно сильную, но сравнительно скоро прекратилась.